Глава 15. Вижу цель. Атакую. Штурмовик Ил-2 — это легенда Великой Отечественной войны. И те, кто дрался на них, приближая нашу победу, люди особые. Приведу статистику. За годы войны авиационными заводами было выпущено 36 тысяч Ил-2. Из них 30 тысяч были деревянные. И только 6 тысяч — цельнометаллические. Штурмовая авиация потеряла от огня зенитной артиллерии 63% машин, от истребителей противника 36%, уничтожено на аэродромах 1%. Средняя выживаемость летчиков ВВС РКК в годы войны. Истребительная авиация 64 вылета, бомбардировочная 48 вылетов, штурмовая 11 вылетов, торпедоносная 3,8 вылета. Ил-2 был самым массовым самолетом Великой Отечественной войны. Историки и военные специалисты ставят его в один ряд с танком Т-34, «Катюшей» и пушкой ЗИС-3 конструкции В.И. Грабина. Об остальном расскажут сами летчики-штурмовики и их стрелки. Родился я в деревне Богданово Белевского района Тульской области, но детство мое прошло в Казахстане, куда родители переехали на вольные целинные земли в начале 30-х годов. Думали, видать, от колхозов подальше. Я уже учился в школе, когда однажды к нам пришли два летчика. Форма у них была красивая, сами они молодые, подтянутые, и говорят нам: «Ребята, кто рождением 23-го года и старше, приходите к нам в аэроклуб, мы вас будем учить на летчиков, будете летать на настоящих самолетах». Мы все ринулись на медкомиссию, а мне не хватило года. Медкомиссию прошел успешно, а многих на комиссии как раз и валили. Что делать? Кое-как уговорил секретаршу в сельсовете, чтобы она мне выписки из метрики, дату рождения вписала цифрами, а дальше, как говорится, дело техники. Взял такие же чернила, и за ночь справка с 1923 годом рождения была готова. Вскоре я был зачислен в аэроклуб. В феврале 1941 года мы уже готовились к самостоятельным полетам, без инструктора. И тут раскрылся мой подлог. Командир аэроклуба вызвал меня: «Как же так, Романов?» А инструктор заступился: «Он у нас один из первых в экипаже». В экипаже у нас было 12 курсантов, эскадрилья. От полетов меня все же не отстранили, пожалели. Увидел командир мои старания, понял мои переживания. После аэроклуба нас направили в третью Чкаловскую школу пилотов, которая находилась в Черном Остроге, в Сибири. Школа выпускала военных летчиков скоростной бомбардировочной авиации. Осваивали мы бомбардировщик СБ, двухмоторный. Самый, пожалуй, лучший бомбардировщик на то время. 22 июня, выходной, сбежали в самоволку на Урал искупаться. Лето, жара. И вдруг слышим в части у нас: «Ура, ура!» Быстро выскочили из воды, оделись, побежали. Построение. «Что такое? Война! С кем? С Германией!» Мы запечалились. Не придется нам воевать. Красная армия разобьет Гитлера быстро. Да там еще рабочий класс Германии поднимется. Так что до нас дело вряд ли дойдет. Но дошло дело и до нас. Тянулись дни, недели, месяцы. Пошли сообщения. Такого-то числа наши войска оставили такой-то город, отступили на такой-то рубеж. Мы думали: ну что ж там наши так отступают? Вот уже бои шли под Москвой. Под Москвой выстояли, схватились за Сталинград. Фронт растянулся, охватил всю страну. С 1942 года я уже самостоятельно летал на СБ, выполнял необходимые упражнения, оставалось отработать несколько видов полетов во взаимодействии со штурманом. В экипаже СБ три человека: летчик, штурман и стрелок-радист. Зимой 43-го года мы получили новые самолеты Ил-2. Аэродром был занесен снегом, пурга за пургой. Полеты начались только в конце апреля, когда прекратились снежные заносы и немного удалось расчистить аэродром. Пошла интенсивная переподготовка нас, бомбардировщиков, штурмовиков. Летчиков из нашей школы выпускали в звании сержантов, одевали соответственно, обували в ботинки с обмотками. Весной 43-го пришел новый приказ выпускать летчиков младшими лейтенантами. Я оказался среди первых офицеров-выпускников нашей школы. Но хоть и выпускали нас уже офицерами, а одевали как простых пехотных бойцов. Прибыл я на фронт младшим лейтенантом. Ил-2 освоил быстро. Машина мне понравилась. Стрелять нас в летной школе не учили. Говорили так: научитесь стрелять на фронте. Учили летать. Фронт — не летная школа. Там всему, что надо, учились быстро. Или погибали. Перед первым полетом наставляли так: самое главное — взлететь. Взлетел, пристраивайся к ведущему. И дальше уже выполняй все его команды. Связь поддерживать визуально, потому что в наушниках один треск, и рацию лучше отключить, чтобы не отвлекало. Задача — не прозевать очередную команду, быть предельно внимательным. Посыпались бомбы у ведущего, и ты бросай. Заработали пушки у ведущего, открывай огонь и ты. На полигоне в школе я не бросил ни одной бомбы, не произвел ни одного выстрела из пушек. До прибытия в эскадрилью я даже не слышал, как гремят авиационные пушки. На фронте, всему научитесь на фронте. Мой 946-й штурмовой авиационный полк формировался в 1942 году. Я, разумеется, в первый состав не попал. Никто из первого состава летчиков полка до победы не дожил. Три состава полка полегли в полях от Подмосковья до Германии. Сгорели в воздухе, пропали без вести, упав на вражеской территории. За всю войну я совершил ровно 70 боевых вылетов. До начала боев на Курской дуге летчика-штурмовика уже за 50 боевых вылетов представляли к званию Героя Советского Союза. После Курска, чтобы получить героя, надо было совершить 100 боевых вылетов. Дважды я был сбит. Третий раз падал из-за неисправности в двигателе. При падении самолета был ранен, но пули всегда пролетали мимо меня. Бог миловал. Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года. Мой первый боевой вылет. Наш полевой аэродром расположился между Жлобиным и Рогачевым в Довске. Но сразу на свой аэродром мы не перебазировались, чтобы не обнаружить себя. Накануне 22 июня с Бреющего осели и замаскировали машины. На другой день мы должны были атаковать с воздуха передовые порядки немецких войск прямо по фронту. 23-го подъем. Прибыли на аэродром. Погода отвратительная, низкая облачность. Тем не менее, первая эскадрилья вылетела согласно графику. В полном составе. Мы, вторая, ждем. Уже время им возвращаться, садиться. Ждем. И вот появились первые. Возвращаются по одному. Командир полка срочно принимает решение. Второй вылетать парами. Мне в пару попался тоже новичок, необстрелянный. Первый вылет. Миша Антоненко. Но он старше меня по званию. Старший лейтенант. Раньше он был техником, уже воевал, подал рапорт и переучился на летчика. Он ведущий, я ведомый. Взлетели. Он до того растерялся, что забыл убрать шасси. Я залетел вперед, качнул крыльями, выпустил шасси и тут же убрал. Знак ему подал. Но он так и не понял, и шасси не убрал. Лечу, и вдруг чувствую, начал давать сбой двигатель моего самолета. Что такое? Возвращаться? Я представил свое возвращение. Скажут: трус. Нет, возвращаться не буду. Держусь на минимальной скорости. 250 км в час. Чуть только прибавлю — глохнет. Ладно, лечу потихоньку. От ведущего своего, от Миши Антоненко, я сразу отстал. Но вскоре долетел до Днепра, перелетел реку. Вижу внизу траншеи. Вот они, зигзагами опоясывают берег Днепра. Окопы. Как красиво накопали гады. Кое-где видны свежие воронки. Они еще дымятся. Наши поработали. Сходу сбросил бомбы. Сделал вираж. Зашел также вдоль траншеи. Отработал с пушек и пулеметов. Стрелять мне сразу понравилось. К тому же сверху все хорошо видно. Вот они, немцы, сидят в траншее. По мне палят из винтовок и пулеметов. Отстрелялся и назад потянул, за Днепр, домой. Вернулся, а ведущего моего нет. Как потом оказалось, его мессер сбил. Сам-то Антоненко живой остался, а машина погибла. Прилетел я, доложил о поломке, проверили. Действительно, в карбюратор подсасывало воздух. В этот день в нашем полку погибло 4 экипажа. В моем самолете техник насчитал больше 20 пробоин. Стояли мы под Белостоком, день уже клонился к вечеру. Мы готовились к ужину, знали, сейчас по 100 граммов покушаем и отдыхать. Водку давали только на ужин. Вдруг бежит посыльный. Вторая эскадрилья к боевому вылету. Накрылись наши 100 граммов. Облачность очень низкая, поэтому работать над целью, сходу с бреющего, никакой штурмовки. Нашу пехоту на плацдарме прижали очень сильно, и надо было срочно поддержать славян. Нам сказали, что наша пехота будет обозначать себя красными ракетами. Ракеты они будут пускать в сторону немцев. Поэтому решили так, как только увидим ракеты, так сразу и бомбить. Бомбы как раз к немцам и прилетят. Этот прием мы уже хорошо знали. И бомбить, и стрелять к тому времени мы уже научились. Пошли четверками. Пошло первое звено. Через 400-500 метров второе звено. Потом такой же интервал, третье. Полетели мы на плацдарм. Летим, а пехота себя никак не обозначает. Мы убрали обороты, чтобы лететь помедленнее. Внимательно смотрим вниз. Встали друг за другом, следим, чтобы винтами один другого не зарубил. Я шел в третьей четверке. Вижу, дело неверное. Ушел в облака. Минуты 3 шел в облаках. Начал выходить. Время уже выйти, а земли нет. Наконец вижу. Внизу затемнело. Вот она, земля. Дело летчика, в особенности это касается штурмовика, такое. Летай в небе, а землю чувствуй. Огляделся, нет никого. Я один. Встал в вираж. Смотрю, еще один наш идет, Костя Галышкин. Сразу качнул крыльями. Мы друг друга сразу узнавали, издали. Встали в пару. Ведущим никто не идет. То я ему в хвост захожу, то он мне. Потом смотрю. Третий наш появился, Сафронов. Сафронов был постарше нас, посмелее. 43-го года воевал. Сделал знак. Давайте ко мне. Мы пристроились, летим, ищем ориентиры. Видим, внизу идет железная дорога. Сразу узнали ее по очертаниям на картах. Гдыня, Бромберг. Идем хорошо. Ребята рядом опытные, бывалые. С такими в небе не страшно. Потом погибли оба. Идем. Вроде облачность поредела, видимость улучшилась. Слева железная дорога. Догоняем немецкий состав. Мы бы прошли и не тронули его. Не до него нам было. Мы обрадовались, что нашли ориентир, и от него теперь надо было искать передовую, чтобы выполнить задание. Но с эшелона нас обстреляли. Смотрим. Трассы от поезда идут к нам. Ну, братцы, у вас пулеметы, а у нас бомбы. Еще полный боекомплект. Пушки заряжены. Мы сразу в правый разворот. Выходим на угол атаки. Пропустили эшелон под углом примерно 60-70 градусов. Легли на бреющий. Тут уж не промахнешься. Бомба мимо состава не проскочит. Если и недолет, то подпрыгнет. И в первый же попавшийся вагон. Так и получилось. Разделали мы тот состав под орех. Прилетели на аэродром, уже начало смеркаться. Зашли, удачно сели. Комполка к нам. Такие-сякие, где были? Докладываем. Так и так, отбомбили эшелон. Точно? Так точно, отработали, дай бог на Пасху. На другой день, утром, послали туда разведчика с фотоаппаратом. Тот проверил, зафотографировал нашу работу. Нам всем благодарность. Наша вторая эскадрилья удачно штурмовала переправы. Как-то так сложилось. Целая серия вылетов на штурмовку переправ, и все удачные. И задачу выполняли, и возвращались без потерь. Везло. И мы в полку считались уже мастерами по переправам. А надо заметить, что переправы свои немцы охраняли особенно тщательно. Зенитные батареи, эрликоны, истребители. Ниже Остроленки, на западном буге, наши разбили немецкую переправу. Но немцы быстро, как они умели это делать, навели понтонный мост. И вот нам приказ уничтожить понтоны и таким образом задержать переправу отступающих немецких колонн через западный буг. Действовать решили так. Со своей территорией на Бреющем идем прямо на переправу. Идем во фронт, все 12 самолетов. И по команде ведущего одновременно бросаем бомбы. А у нас у каждого по 4 100-килограммовых бомбы. 100 кило, чушка хорошая. Так и сделали. Выскочили из-за леса на Бреющем. Все 12 машин. Вот она, переправа. Вот зенитные батареи, колонны техники, танки, тягачи с орудиями, мотоциклы. Сходу отбомбились. Вышли на немецкую территорию, развернулись на 180 градусов, набрали немного высоты, заходим в атаку и бросаем машины в пике. Ударили из пушек и пулеметов. Снаряды по трассе ложатся хорошо. Хорошо вижу свои дорожки. По воде, по понтонам, по колонне, по земле. Там внизу месиво, паника. Стал выводить самолет из атаки. И в это время немецкий зенитный снаряд ударил в мою левую пушку. Пушка располагалась в центроплане на левой плоскости. Разворотила не только пушку, но и обшивку. Мой самолет начал швырять. Никак не вырву его из пике. Земля уже близко, с парашютом выбрасываться поздно. Смотрю. Нос мой понемногу поднимается. Поднимается. Вытянул кое-как. Но заметил, чем меньше скорость, тем меньше и крен. Так, на минимальной скорости. И дотянул до своей территории. Гляжу. Алеша Третьяков прикрывает меня. Не бросает. Эскадрилья уже ушла вперед. Домой. А Алеша со мной остался. Высоты у меня уже совсем нет. Метров 10-15. Чувствую, что самолет все ниже и ниже. Третьяков мне машет, мол, садись. Хорошо, что поле внизу. Я на живот. И пошло меня швырять. Кувыркался долго, но жив остался. Упал я в расположении нашей танковой части. Танкисты подбежали, вытащили из машины. Кое-как очухался. Танкисты обрадовались, что я живой. Повели к себе и давай угощать. Как-никак коллеги. Илы на фронте называли летающими танками. И работали мы с нашими танкистами очень часто вместе против немецких танков. Они видели нашу работу, уважали нас. Мы их тоже. Они видели, какими мы возвращались домой. Бывало, летишь, а от тебя куски обшивки отрываются. Русфанер. Но тянешь. Глядишь и сел. За ночь техник залатает пробоины, заплаток понаставит и опять вперед. Так что мы на своей фанере лихо летали и дрались отчаянно. На другой день пошел я к своим пробираться. Надо было выйти на дорогу Варшавка-Белосток. Пошел. Танкисты хотели провожатого дать, но я отказался, сказал, что дойду и сам. Прошел лесок. Вышел на поляну, и что я увидел? Столько побитых людей сразу, в одном месте, я не видел больше нигде. Трупы лежали сплошь, иногда один на другом, от леска и до самого шоссе. Видимо, рукопашная была. Я как увидел все это, даже испугался, и вытащил из кобуры свой ТТ. Иду. Понимаю, что здесь уже нет живых. А страшно. Жутко сделалось. Многие уже раздеты. Поляки раздели, жители. И не понять уже было, где наши, а где немцы. Я смотрел вокруг и думал, сколько ж людей на одном поле полегло. Сперва я обходил трупы, а потом пообвык, стал перешагивать. В одном месте смотрю, лужица, вода, и к той лужице с трех сторон три солдата. Мы победили немцев, в том числе и количеством. Они тщательно подсчитывали свои потери. У нас списков погибших не было. Они попросту не велись. Мы своих не жалели. В музее нашего штурмового полка списка всех погибших в годы войны нет. Я спросил, хотел узнать, когда погибли мои товарищи. Хотел уточнить, чтобы помнить их. Нет списка. Был, помню, у нас начштаба Лупачев. Подходили мы к границе Германии. Летали удачно и никого не теряли. Базировались на полевом аэродроме, где-то возле Бромберга. Полетим, отработаем по целям и назад. Все целы. В небе к тому времени мы уже главенствовали. А зенитки научились сразу подавлять. И он нам на штаба раз и говорит: «А не жульничаете ли вы, ребята?» Мы все время взаимодействовали с пехотой. Пехотинцы же видят, где и как мы работаем. Пехота пошла, танки двинулись. Мы поддерживаем их. Идем совсем рядом, иногда метрах в 15-20 впереди. На Бреющем пропахивали немецкие окопы, блиндажи, пулеметные гнезда. Артиллерию накрывали, танки, самоходки. Мы атаковали рядом с пехотой. А штабники в те атаки не ходили. И когда наша кровь лилась рекой, им казалось, что это и была настоящая война. А когда мы стали воевать лучше, почти без потерь, не в обиду им говорю. Так было. Человек есть человек. Каждый воин стремится воевать честно, поразить врага. Но хотел и свою жизнь сохранить. Иногда чувство самосохранения оказывалось сильнее других. Однажды мы вылетели на задание бомбить немецкий аэродром. Что такое аэродром? Это прежде всего мощная система ПВО, зенитки. Мы их, конечно же, боялись. От истребителя можно было отбиться, уйти. Но если в самолет попал зенитный снаряд, его иногда разносило в куски. И вот летим. Впереди показался аэродром. Сходу выходим на цель, ложимся в атаку. А ведущий наш вдруг вираж и в облака. Атаки не получилось. Отбомбились как попало. Прилетели, спрашиваем его: «Что ж ты?» А он и по званию старше нас, и опыта боев у него поболе, и орденов. А вот... Он и говорит: «Но, не смог!» Может, предчувствие было нехорошее. Потом ничего, летал, дрался отважно.